Глава седьмая. И чего это у них такие лица? Вроде ничего особенного. Просто вспомнил, как Виктория рассказывала про местное топливо. Мол, взрывается оно хорошо. Особенно, если его много. А взял я уж точно немало. Жалко было тратить запасы, но и отступать к стене выйдет дороже. Плюс получим целую груду новых артефактов. Если они переживут взрыв, конечно. В очередной раз решил, что мне надо срочно обучиться вождению. Обязательно. Ведь сейчас мне пришлось просить Викторию довести бочку с бензином до поля боя, и она чуть было не переломала все свои кости, выпрыгнув из кабины. Теперь стальная махина, загруженная под завязку горючкой, мчалась прямо в стан врага. А я стою и пытаюсь понять, почему у всех такие странные лица. Особенно весело было наблюдать, насколько быстро умеют бледнеть люди и насколько высоко могут залезть на лоб густые брови Черномора. Думаю, что так и до затылка доползут. Но нет, остановились где-то на половине пути. А все потому, что один из вражеских магов решил подбить бензовоз своим атакующим заклинанием. Обычный огненный шар, по его замыслу, должен был подорвать бомбу на колесиках и отправить меня и мою гвардию в самый настоящий ад. Но нет, извини, дружок. Я тоже не дурак, и пока не решу, что пора, взрыва не произойдет. Прямо в капот был воткнут один из посохов. Он и отбил эту атаку, а затем и еще несколько. Иномирцы поняли, что тут не все чисто, и начали палить в бензовоз из всего, что попалось под руку. Но, увы, их же артефакт выдержал все эти атаки. «Да что-то не так», — возмутился я, поняв, что на меня все еще смотрят. Гвардейцы аккуратно повысовывались из окопов, а Черномор как сидел задом на снегу, так и остался. «Старый, простату застудишь, я тебе вместо нее слюнную железу отращу. Функция похожая, веселья будет куда больше». Черномор ничего не понял, но на всякий случай поднялся со снега. Да он все так же смотрел то на меня, то на удаляющийся бензовоз. «А какую, собственно, ху...» Закончить свой вопрос старик не успел. В бензовозе был установлен не один артефакт. Первый воткнут в капот и создает вокруг него защитный купол, тогда как второй, немного переделанный на коленке, лежит в бочке. Точнее, уже не лежит. Его единственной функцией было вовремя нагреться и пустить искру. И с этим он справился, так как за моей спиной сверкнула вспышка, и спустя пару секунд меня отправило в полет. Ух, ладно, хоть Викторию сразу отправил как можно дальше. Уткнувшись лицом в снег, я ощутил, как моя спина обугливается от ревущего надо мной пламени. Хорошо, что все гвардейцы были в окопах, и их не должно было задеть. А вот иномирцам я не завидую. Бензовоз перед взрывом врезался в их ряды и продвинулся на пару десятков метров, так что сейчас дарит им куда больше тепла, чем нам. Всего несколько секунд над головой бушевало пламя, после чего оно просто погасло в один миг, утащив с собой кислород. Но порыв ветра быстро унес горячий воздух в сторону врага, а следом один из моих гвардейцев, резко побледнев, рухнул на землю. Истощился. Вроде бы у него дар ветра, но довольно слабый. Молодец, что нагнал сюда свежего воздуха. Надо будет похвалить его, как только придет в себя. Только сейчас я смог подняться на ноги. Сам не ожидал, что взрыв будет настолько мощным. И нам действительно совсем не досталось. Только мне верхнюю часть туловища сожгло, одежду вместе с кожей. Но прямо сейчас на место старой черной шкуры появляется новая, розовая и свежая. Тогда как враги подобными фокусами побаловаться не могут. Местами огонь так и бушует. Но все эти пожары угасают довольно быстро, а на их местах остаются обугленные и скрюченные трупы иномирцев. Даже не представляю, скольких из них убил взрыв, но маги уцелели. Их барьеры выдержали, но значительно истощились. «Господин, мы отнесем вас в тыл!» Из окопа выскочили четыре гвардейца и подбежали ко мне. «Я вам дам в тыл! В атаку!» Махнул я рукой вперед и, сорвав с пояса меч, побежал в сторону врага. Медлить нельзя. Сейчас противник не успел прийти в себя, и это хороший шанс на атаку. Их по-прежнему больше, но мы решительнее. И у нас есть я. «Вы слышали? В атаку, придурки!» — прорычал Черномор и тоже рванул вперед. Он быстро нагнал меня, а следом за ним из окопов вырвались остальные гвардейцы. Короткие минуты тишины закончились сразу. Снова загрохотали пушки, пулеметы и винтовки, а мы так и продолжали бежать вперед. Земля под ногами источала жар и дым, от снега не осталось и следа, так что бежать оказалось на удивление легко. Задержишь ногу на земле, остановишься, и тут же получишь ожог. Мы бежали, стреляли и снова бежали без остановки вперед. Гвардейцы то и дело добивали короткими очередями раненых врагов, ведь за спиной таких оставлять никак нельзя. А техника сконцентрировала плотный огонь на выживших магах. Прямо у меня на глазах один из них начал создавать мощные заклинания. Он воздел руки к небу, и три мерцающих огонька, что летели вокруг него, объединились во что-то убойное. Постепенно он начертил в воздухе сложную руну, огоньки заняли свои места, и над магом стало рождаться... Уже неважно, чего у него там рождалось. Не родилось. Стальная болванка, выпущенная из танковой пушки, снесла магу башку, и на этом его колдовство закончилось. Думаю, я стал свидетелем наиболее эффективного способа прервать заклинание врага. Быстрым броском мы отбили одну деревню, заставив врага спешно отступить на укрепленные позиции. Но они остановились на этом и продолжили стремительную атаку. Патроны никто не экономил, энергию тоже. Я постоянно лечил раненых гвардейцев, но нескольким потерявшим конечности бедолагам пришлось отправиться в тыл. Потом придется отращивать новые. Ближе к порталу нас накрыло выстрелами из катапульт. Они куда дальнобойнее и могли бы стрелять с самого начала, но с меткостью у них явные проблемы, тогда как моя гвардия — это лишь кучка бойцов. Причем разрозненная, ведь атаковали мы с разных сторон, несколькими небольшими, но мощными отрядами. Это и уберегло нас от больших жертв. Как и добытые мной ранее артефакты, без них среди гвардейцев в любом случае были бы потери. А я такое, ой, как не люблю. «Вперед! Быстро!» — ревел Черномор, размахивая своим огромным мечом. Каждый взмах — смерть врага. Клинок в руках могучего воина попросту не замечал надетую на противника броню. А если она выдерживала, и иномирцем попросту ломала кость и отбрасывала на пару метров назад. «Назад! Быстро!» — скомандовал я почти одновременно с Черномором. Тот удивленно посмотрел на меня, а я, пожав плечами, бросился на утек, обратно в окопы. Гвардейцы тоже побежали назад. Собственно, старик задержался лишь на пару секунд, и все так же, странно поглядывая в мою сторону, бежал наравне со всеми. «Мы же их почти дожали! Зачем отступать?» Старик тут же стал засыпать меня вопросами, стоило нам оказаться в безопасности. Мы и правда выдавили их прямо к порталу. Оставалось всего ничего. Понимаю, как ему обидно, но это было необходимо. Я же лишь кивнул в сторону позиции врага. Поначалу там ничего не происходило. Лишь раненые взрывами и выстрелами бойцы лежали на снегу и ждали, когда их спасут. Но вместо спасения пришло немного другое. Там, где мы только что были, вспыхнул ядовито-зеленый огонек. А следом из него вырвался непроглядный туман. Он распространился до нескольких десятков метров, расплавляя все на своем пути. Небольшие деревца шипели и плавились считанные секунды. Какая-то бетонная постройка, непонятно зачем, стоящая прямо посреди поля, тоже сначала задымилась, а затем начала растекаться по земле, бурлящей серой жижей. «Кислотное облако», — пояснил я недоумевающему старику. «Благо, мгновенно такое заклинание не сотворить, это нас и спасло». А еще нас спасло то, что я не считал ворон и вовремя заметил начало сотворения этого заклинания. Для чего маги врага потратили последние свои силы? Они совместными усилиями влили в него немало энергии и направили на нас, не считаясь тем, что там были их люди. Хочу сказать, что уважение к врагу в этот миг пробило дно и опустилось еще ниже. Вот так взять и сжечь кислотой своих людей? Это кем же надо быть? И что плохо, кислотное облако расползлось на сотни метров в разные стороны, а противник прямо сейчас возводит укрепления, устанавливает защитные артефакты и кажется, будто бы собирается здесь встретить старость. Хотя, по идее, им пора бы домой. Давно пора, ведь потери у них велики. Только мы оставили за собой самую настоящую дорогу из трупов, а еще бензовоз спалил в один миг не одну сотню бойцов. Повторную атаку бежать уже не было смысла. Так что мы остались выжидать на своих позициях. Но чтобы держать врага в тонусе, изредка запускали в их стороны мины, так, чтобы лучше отдыхалось, и часовые не теряли бдительности. Постепенно наступил вечер, начало темнеть, а людей рядом с порталом, казалось, стало только больше. Но не намного. Добавилось человек 50. Я еще немного посидел вместе со своими гвардейцами, но вскоре стало совсем скучно и отправился в тыл. Все равно пока не нападают, а мои бойцы сейчас стоят на выгодных позициях. Если что, успею вернуться. Жаль, только бензовозы кончились. Хотя два раза повторять один фокус все равно не получится. В будущем придется удивлять врага уже чем-то новым. Виктория уже заждалась меня на стене. Девушка спокойно сидела наверху одной из башен и попивала чай, внимательно разглядывая в бинокль позиции врага. И стоило мне появиться, как она сразу предложила поехать в замок. «Скучно тут, ничего не происходит. А скучать лучше в комфортных условиях». Не стал с ней спорить. И уже совсем скоро гвардейцы отвезли нас домой. Там я собирался сразу заняться одним делом в подвале, вот только у ворот меня встретил Герг, командир стражи. Все же иномирцы теперь являются членами моей гвардии, и потому Черномор приказал им охранять замок в наше отсутствие. Ведь в бою они пока бесполезны и будут только мешаться под ногами. Без своего дара бойцы ближнего боя — это обычное пушечное мясо, не более того. Я пригласил Герга в свой кабинет, туда же принесли еду, так что за ужином смог спокойно узнать у него все, что меня интересовало, в частности, немного о феодале на той стороне портала. «Нет, господин», — поджав губы, помотал головой командир иномирцев. «Не уйдут. Он упертый, как стадо баранов, а людей экономить не привык. Будет бросать еще и еще, пока не добьется своего», — частично подтвердил он мои догадки. «А люди у него бесконечные, что ли?» — удивился я. Но долго не удивлялся, ведь котлетки с пюрешкой сами себя не съедят. Я наколол на вилку одну котлету и тут же закинул ее в рот. «Он может заплатить наемникам, а как только будут заканчиваться деньги, попросят помощи у своего отца. Говорил же, враг серьезный. Просто так не отделаться», — пожал плечами Герг. «А чего это он стоит?» Я указал ему на стул напротив и показал рукой на чайник с чаем, мол, наливай и пей. Он даже удивился. Но быстро взял себя в руки и налил себе немного в чашку. «Иномирцы действительно никуда не уйдут. По словам Герга, подкрепление может прийти через день, а после него еще одно через пару дней. Так и будут приходить, пока вся территория рудников не будет усеяна трупами». «И насколько затянется этот процесс?» Никто не ответит. «Но если они так и будут переть из портала, умирая на моей земле, добычу ресурсов я начать и не смогу. Кроме того, это лишняя трата времени. Затяжная битва не так выгодна, как быстрая победа над врагом, и потому пора это дело заканчивать». Пришлось снова перенести свои планы по изучению иномирских магических волков. Больно это признавать, но сейчас мне нужно подкопить немного сил. Есть одна идея, которая точно не понравится иномирскому феодалу. Раз не понимает по-хорошему, буду наказывать рублем. Как по мне, для таких, как он, это самый болезненный удар из всех возможных. На людей ему плевать. Он будет тратить их, не беспокоясь о том, что ценой этому чьи-то жизни. Поспав пару часов и дождавшись, когда на улице окончательно стемнеет, взял свой арбалет, подготовил болты и отправился к нему в гости. Мой вид немного напугал даже гвардейцев, что никак не ожидали увидеть прямо посреди ночи человека в маске чумного доктора. Но надолго задерживаться со своими бойцами не стал. Просто отдал приказ, если будет возможность, не прогоняли врага в портал, чтобы те не закрывали его раньше времени. А сам отправился в лес. Там обогнул лагерь врага по большой дуге, незаметно проник сквозь окружающий его силовой купол и чуть было не засмеялся в голос. В этот раз они подготовились не в пример лучше. Теперь по всему периметру установлено множество магических датчиков, что объединены в единую сеть сигнализации. Ага, и засечь они могут лишь постороннюю жизнь. Передвигающуюся мебель, которую я для них выглядел и в прошлый раз, они так и не научились замечать. И пусть помимо датчиков здесь были часовые, но даже это им не помогло. Ведь часовые имеют свойство совершенно бесшумно умирать. Всего-то надо зарядить болты посильнее так, чтобы первым делом при попадании человеку парализовало дыхательную мускулатуру. Причем даже не парализовало, а расслабляло. Тут хочешь, не хочешь, а будешь молча лежать и доживать свои последние секунды. Даже прятать трупы и вынимать болты не стал. С этим отлично справился голубь. Спасибо сугробам вокруг. Достаточно было просто присыпать тела патрульных сверху, и до утра их вряд ли кто-то заметит. Как и в прошлый раз, рядом с порталом никого не было. Но это и понятно. Вредоносный магический фон может убить, хоть и не мгновенно, но довольно быстро. Поэтому я свободно зашел внутрь и очутился в пустой комнате. Отсюда лишь один выход, и потому оставлять какого-нибудь смертника внутри нет никакого смысла, тогда как за дверью в коридоре теперь собралось немало бойцов. Охранную систему внутри замка так и не восстановили. Впрочем, освещение тоже не работает, и потому, кроме как порталом, это помещение никак не освещалось. Но со зрением у меня проблем нет. Надо лишь немного перенастроить глаза, расширить зрачки, и все. Зрение в полумраке отменное. А на случай, если посветят фонариком в лицо, тоже все продумал. Зрачок сузится практически мгновенно. Понятно, что все это костыли, но, живя в этом мире, уже начинаю привыкать к их обилию и разнообразию. «Уррр!» Голубь сел на плечо и скинул две стрелы, что я потратил на часовых. Они тут же отправились в барабан, а я кивнул на дверь. «Иди отвлеки!» — достал из кармана дымовую шашку. «Можно было взять осколочных гранат, но не хочу поднимать лишнего шума». Пернатый коротко кивнул, понимая серьезность задания, и тут же растворился в воздухе. Да, раньше он не мог дематериализовать объекты, но со временем он становится сильнее. Видимо, и правда это всего лишь детеныш, и постепенно от голубя будет только больше пользы. Также это объясняет его поведение. Не может же взрослое разумное существо быть таким идиотом. Ну, не верю я в это. Хотя мне вспоминается старик Альфред. Он ведь точно старый. В коридоре было примерно 30 человек. Не знаю, кто из них чем вооружен, но я точно вооружен арбалетом. И имею как раз 30 заряженных барабан и болтов. Очень хорошо, что они не ломаются после первого выстрела. Не зря артефактные. Обычно их на такое оружие не напасешься. За дверью послышалась ругань, затем яростное урчание и крики боли. Видать, голубь решил окончательно запутать их и, клюнув кого-то в глаз, полетел дальше по коридору. Это я понял потому, что все враги отвернулись от двери. Подождав несколько секунд, чтобы дым из шашки наполнил коридор, дернул на себя ручку и сразу направил в сторону засады арбалет. Болты один за другим направились во врага. Ощущал я их безошибочно, тогда как меня никто не видел. Никто ничего не видел. Дым успел заполнить все на многие десятки метров вокруг. Первый барабан закончился за пару секунд, но прикончить я успел лишь шестерых. Второй того хуже. Не учел, что теперь здесь появились укрепления, за которыми спрятался враг. Третий достреливал уже на мигу, вытаскивая из ножен и заряжая до предела отобранную Снегирёва в свое время клинок. «Чужак!» — рыкнул иномирец, который находился ближе всех ко мне. Как и думал, он прятался за каменным выступом. Его тут раньше не было. Недавно, видимо, возвели, чтобы я с арбалетом не смог прорвать оборону. Но я не только с арбалетом. Почувствовав в противнике немалый ранг силы, решил действовать чуть подлее. Дым и так разъедал его глаза, и стоило нам обменяться ударами мечей, я смог пробить в него пучком концентрированной энергии. Она ударила как раз по глазам, и теперь он окончательно потерял зрение. А еще это очень больно. Но, к чести воина, он не потерял самообладание и продолжил слепую размахивать неслабо заряженным мечом. Как я понял, это был командир. И рубить он явно умеет, вон какие куски камня отлетают от стен после каждого его удара. Осталось лишь немного скружить ему голову и направить перед собой и зачищать коридор. «Командир!» — не успел договорить его подчиненный. Он попался на пути воина и получил мощный удар наискосок. Клинок пробил броню, защитный артефакт и рассек грудь от ключицы чуть ли не до середины. С такими ранами долго не живут. «Командир, он впереди! Скорее!» Немного поменял я голос и дал наводку воину, чтобы он рубил своих дальше. И он послушался меня. Но ненадолго. Зарубив еще двоих, он наконец-то понял, что тут не все чисто. Но стоило ему это понять, как лезвие моего меча вошло прямо промеж его лопаток. Сильный был барьер, но недостаточно. Тогда как защитный артефакт снова не помог. И хорошо, ведь с ним пришлось бы провозиться. В дымовой завесе я мог свободно бегать, атакуя врага, лишь изредка спотыкаясь от трупы и всевозможных лам, что разбросали тут специально для меня. Один раз пришлось ударить огненным шаром, ведь среди выживших нашелся маг. Его я сразу не приметил, и он успел ударить в меня концентрированным морозом. Хочу сказать, не будь я лекарем, умер бы сразу. Ведь удар был действительно холодным, направленным на то, чтобы резко снизить температуру тела. Но нет, извини, друг. Уж свою температуру я проконтролировать точно смогу. Да и не только свою. Помню, один король сначала нахально вызвал меня, словно свою прислугу, к себе в замок, а затем с криками требовал снизить его температуру, иначе нажалуются моим преподавателям, что я бездарь. Видите ли, он простудился, и теперь ему плохо. Я тогда еще даже магистром не был, но все равно удивился такой наглости. Конечно, я снизил королю температуру, да комнатный. А вот этому магу я температуру наоборот поднял. Дал немного огонька, использовав один из атакующих артефактов, а затем воздействовал на ожоги. У меня есть и своя дальнобойная магия, но жрет она, конечно... К слову сказать, в мире, насыщенном магией, работает она немного лучше. Так что зеленый пучок света врезался в грудь мага и заставил его ожоги в считанные секунды выводить жидкость из организма. Есть у них такой побочный эффект. Маг, как это ни странно, умер от обезвоживания за пару секунд. В этот раз примерный план здания я уже знал, поэтому не стал тянуть резину, сразу направившись куда мне надо. Еще и голубя вперед послал, чтобы исследовал замок получше. Хотя я и сам знаю, что людей здесь стало меньше. Все силы были брошены в портал. А чем это закончилось, и так известно. Иногда мне по пути встречались небольшие патрули, но с ними проблем не возникало. Пара выстрелов, несколько взмахов мечом, и все. Лишь изредка приходилось импровизировать. Так одному здоровяку 5-го ранга я заставил голубя нагадить прямо в глаза. Жестоко? Безусловно. Действенно? Еще как! Пока он матерился, я успел влить в него немало энергии, тем самым вызвав мощнейший сепсис. Да, голубь мой оказался довольно заразным, и его бактериям нужно было дать немного сил, а затем они справились сами и выполнили мою работу. Я хотел наказать феодала рублем, но в казну даже не полез, ведь сейчас там, помимо улучшенных магических датчиков, расположилась целая армия дозорных. Подготовили для меня специальные ловушки. Сидят, ждут и думают, что именно туда я побегу. Ага, прям разбежался. Тут есть еще одно интересное место. Кабинет феодала пустовал, но это даже хорошо, с ним потом разберусь. А вот с его деньгами, личными ценными вещами и артефактами можно разобраться прямо сейчас. Дверь скрипнула, и я, не привлекая лишнего внимания, ввалился внутрь, таща за собой два тлеющих и даже дымящихся трупа. Дозорные не ожидали, что я появлюсь тут, и потому смерть для них наступила мгновенно. Но лишнее внимание все равно ни к чему. Кабинет феодала оказался ровно таким, как о нем говорил голубь. Стол, несколько шкафов и магический сейф. Собственно, к последнему сразу и направился. Он не был подсоединен к общей охранной системе, да и сделан явно куда более опытным мастером, чем этот криворукий болван. И потому опыт его вскрытия обещает быть интересным. Минут 15 я одновременно отслеживал проходящие мимо сердцебиения людей, разбирался в защитной структуре сейфа и гонял голубя по замку мысленными командами. Впрочем, вскоре пернатому тупо надоело, и он уселся за дверью. Но мне гад такой убедительно врал, будто бы летает над замком и полностью контролирует ситуацию. Хотя все его данные совпадают с сердцебиениями врага. Не пожалел ради этого энергии и влил в цепочку рун побольше, чтобы охватить на пару секунд весь замок. Ага, понятно. Он заставил выполнять свою работу какого-то бедного воробья. Запугал мальца, вероятно. А вот и разгадка. Тут же, позабыв про своего разведчика, переключил свое внимание на разблокировку сейфа. Сначала защита показалась мне чересчур сложной, но при более внимательном ее изучении я все же нашел уязвимость. Да банального просто, ведь у этого сейфа предусмотрена возможность скрытия самим создателем. Сейчас он откроется лишь тогда, когда один из членов рода, ближайший родственник феодала или он сам, прикоснется к крышке родовым кольцом. Но если немного проследить за тем, куда идет магический контур... Да, он откроется, если его создатель вольет немного энергии в заднюю стенку сейфа. Но кто сказал, что я не могу сделать то же самое? И плевать, что мы разные люди. Жизненный слепок я могу изменить, почти не потратив на это энергии. Дверца податливо щелкнула и приоткрылась, а я чуть было не залез в сейф полностью. Хотелось вытащить все без остатка, и я это сделал, причем довольно быстро, ведь внутри было не густо. Какие-то кипы документов, грамот и прочего мусора. Это все я забрал, чтобы по пути бросить в камин, все равно не понимаю ни буквы. Но помимо всякого хлама, нашлось и что-то интересное. Немного золота в слитках, они тут же отправились звенеть в рюкзак, и несколько маленьких свитков. Подметил я их не просто так, ведь от каждого из них фанило магией. Стихии разные, да и концентрация тоже. Я как-то давно видел что-то подобное. В каждом из этих свитков заключено какое-то заклинание, будь то огненный шар или же цепная молния. Одна беда, перед применением необходимо прочитать написанное на них. А написано тут по-иномирски, и если речь я понимаю свободно, то читать и писать порталы не научат. В любом случае пригодится. Выучу язык потом или поступлю проще, отдам тем, кто уже его знает. В остальном сплошное расстройство. Золота мало, артефактов и вовсе кот наплакал. Пара колечек, свитки и все. Тут что, все аристократы такие нищеброды? Помню, по молодости участвовал в штурме крепости барона Лаплейского. Вот это я понимаю. Из его кабинета мы вынесли столько, что домой пришлось ехать на повозке. И это была только моя доля, остальным тоже досталось немало. Сейчас же у меня ощущение, будто бы я обкрадываю какого-то простолюдина. Ладно, может, у него сокровищница доверху забита золотом и драгоценностями, а я тут наговариваю. Вот только туда мне путь заказан. Нет смысла даже пытаться лезть, такой риск не оправдан. Помимо множества бойцов, там неплохая система защиты, сделанная адекватным, пряморуким мастером, и лезть лишний раз на рожон я не собираюсь. За окном затрубил рог, а я понял, что слишком задержался в кабинете феодала. Зато успел облазить стол и набил в рюкзак всякую мелочевку. Например, ставить подписи мне привычнее пером. А в нашем мире это добро стоит довольно дорого, тогда как здесь есть чернилицы и различные качественные перья. По крайней мере, были, теперь они у меня. А еще нахватал по мелочи. Даже посуду взял, лишней все равно не будет. А уходить отсюда пустым было бы неразумно. Но затрубивший рог немного поломал планы. Впрочем, а на что я надеялся? Хожу тут, убиваю направо и налево, еще и в логово главного злодея залез. «Пернатый!» Позвал я своего разведчика, приоткрыв дверь кабинета. «Ну, докладывай!» «Ур!» — не понял меня голубь, но после попытки пнуть его опомнился. Он что, спал все это время? Совсем обнаглел. Может, вместо перьев чешую ему сделать? Думаю, вполне справедливо будет сделать из него рыба-голубя или голыбу. Вскоре голубь отправился исследовать местность, а я пока засел в кабинете. Вроде все здесь обыскал, и... Продолжать нет никакого смысла, так что просто изучал передвижение иномирцев внутри замка и... «Ур! Ур! Ур! Ур! Ур!» — отчитался разведчик. Но это я уже и сам понял. Все тихо, мирно и спокойно. Меня никто не ищет, хотя я был уверен, что тот же подвал уже полностью перекрыт. Чего говорить о портале? Но нет. Там все так же тихо, и люди спокойно занимаются своими делами. Рок протрубил еще раз, а я так и не понял, что бы это могло означать. Потому снова отправил голубя в подвал, а сам, усевшись в рабочее кресло, начал вливать все больше и больше энергии в цепочку рун на костях. Биение сердец. Внутри замка все спокойно. Даже чувствую, как проснулся сам владелец этих имений. Но в кабинет пока не собирается, направился на кухню и сейчас будет завтракать. Посреди ночи, ага. Влил больше энергии в поиск сердцебиения и... «Ур! Ур-ур-ур! Ур!» На окне появился пернатый разведчик и отчитался. Снова о том, что я и без него смог узнать. А он мне точно нужен? Ладно, иногда бывает полезен, тут не поспоришь. А узнал я о том, что около ворот собралось немало людей. Судя по тому, как мощно бьются их сердца, это обученные бойцы. И стоят они пока еще снаружи. Влив еще немного энергии, понял, что за ними есть еще люди. Так что пришлось потратиться и ударить по рунной цепочке мощной волной энергии. Да, мне на минуту поплохело, закружилась голова, и кости наполнила болью. но на секунду я смог просканировать все сердцебиения в радиусе почти километра. Так быстро подсчитать не удалось, но по дороге в замок движется целая армия из минимум 500 человек. А вот это уже проблема. Движутся они медленно, спокойно. Голубь сразу отправился изучать, что это за люди, и вскоре вернулся. Подкрепление. Причем достаточно сильное. Пернатый успел рассмотреть несколько карет магов, целую верницу обозов, груженных оружием, боеприпасами, комплекты для постройки баллист и катапульт. Короче говоря, феодал решил окончательно вывести меня из себя. Сначала я хотел решить с ним вопрос по-хорошему, потом по-плохому. Теперь же я буду решать вопрос совсем плохо, по-подлому. «Курлык, уходим!» — махнул я голубю и вышел из кабинета. «Наши планы поменялись». Обозы будут тянуться еще несколько часов. Пока им откроют ворота, пока феодал встретится с командирами, пока все разместятся, так и день может пройти. А за это время надо успеть порадовать их своим радушием и гостеприимством. В общем, подорву к чертям весь подвал, и пусть хоть замок сложится, к порталу больше никто не подойдет. Закрыть его я все равно не могу. Не те сейчас силы. И подорвать замок я мог бы сам в прошлой жизни. Сейчас же для этого придется искать другие варианты. Но я же лекарь. Мне не нужно самому взрывать что-то. Зачем, когда можно просто взять и вылечить того, кто это сделает? Лети к нашим иномирцам. Скажи старику, чтобы собирался. Сам я уже спустился на минус первый этаж и отправил голубя с заданием. Пусть пока старик придумывает свои руны, а я тем временем немного расчищу нам дорогу.